Затем заговорили по-своему. Потом снова стали смотреть на Рулева. «Наше дело маленькое», — старательно выговаривая русскую поговорку, сказал старший. «Пригнали. Пиши акт. Будем ехать домой». «Вы молодцы», — сказал Рулев. «Хорошо пригнали. Я вам верю». Пастухи быстро перекинулись словами. «А почему я должен вам не верить? Вы специалисты, не я, и оленей можем не считать. Вот только покажете, как специалисты. Это хороший олень, это плохой. И почему?» Пастухи опять перекинулись словами. «Я услышал слово «специалист». В колхозах и совхозах слово это было хорошо известно. Теперь они все улыбались. «Мы честные люди, специалисты», — улыбаясь, сказал старший. «Хорошо делаешь, если веришь. Спирту не привез немного». «Почему не привез?» «Привез», — спокойно сказал Рулев. «Я же понимаю, гонят стадо хорошие люди. Давно гонят, устали. Надо им отдохнуть». «Тогда выпьем», — сказал старший. «Завтра олени тебе хорошо покажем, а сегодня выпьем». «Выпьем», — сказал Рулев, — «только чуть после, сегодня. Вот мясо сварится, о деле поговорим». Два пастуха засмеялись. «Они говорят, ты плохой торговец. Торговец, как старики говорили, вначале спиртом поил, потом делом занимался». «А я не торговец», — сказал Рулев. «Я в торговле, как и в оленях, ни шиша. Вот такие дела». «Тогда почему директор?» — спросил старший. «Сказали, надо, Вася. Я и стал. Вон их жалко». Рулев кивнул на молча сидевших работяг в мосшвеевских курточках. Те напряженно слушали разговор. Было видно, что они пытаются разгадать игру Рулева. И уж, наверное, в длинном перегоне и мышь, и шпиц сговорились не оставаться с оленьим стадом вдвоем. «Они хорошие», — щедро сказал старший. «Лени нет, в палатке не прячутся. Что скажешь, делают». «Вот-вот», — сказал Рулев. «Поэтому и жалко. У меня все хорошие». «Давай выпьем», — сказал старший. «Ребята», — Рулев обратился к рабочим, «вы пойдите и смените тех двух пастухов. Мне нужны все. Поняли вы?» Мышь и шпиц молча скинули мошвеевские курточки, натянули кухлянки и сразу изменились, стали тонконогими и плечистыми. У входа они потоптались. «Ребята», — сказал Рулев, — «вы к стаду идете. Спирта я вам все равно не дам. Никто ваше не выпьет. Обещаю». Пастухи пришли быстро. Было слышно, как они выколачивают снег из кухлянок и торбосов. Потом они вошли. От них еще исходил мороз, и был запах движения, когда человек входит в жилье, после физической работы на воздухе. Теперь все пятеро смотрели на Рулева. Он грустно усмехнулся и поочередно тщательно погладил залысины. «Такое дело, ребята! Отпускать мне вас никак нельзя! Нету у меня пастухов, даже плохих нету, но скоро будут!» Пятеро быстро заговорили. «Мы свое сделали, надо ехать», — объявил старший. «Я понимаю, вот какой выход. Каждого из вас я назначу пастухом-инструктором, старшим специалистом. Каждому дам людей. Вы будете им объяснять». «Нельзя», — сказал старший, — «надо ехать». «Так ведь и стада бросить нельзя. Вот ты, пастух, я нет, но я знаю, чем все кончится. Волки стадо разгонят, болезни начнутся, к весне оленей не будет. Так?» Пастухи молчали. «А почему оленей не будет? Потому что нету специалистов. Вот он, Рулев кивнул на меня, может говорить на всех языках. В Африку его пошли, он сразу заговорит. С тобой поживет неделю, будет говорить на твоем языке. Такой человек. Но разве он оленя сможет пасти?» Старший искоса посмотрел на меня, пожал плечами. Я смотрел на пастухов. У всех пятерых на верхней губе и на лбу выступили капельки пота. Они смотрели на старшего, который, видимо, действительно был старшим. Тот достал из кармашка папиросы и закурил. Тотчас закурили остальные. «Ребята», — сказал Рулев, — «если решите уехать, держать я вас не могу. Но я вам предлагаю должность пастуха-инструктора, каждому. Все, что требуется, будут вам завозить. Ну, вернетесь, ну, будете пастухи. А здесь... каждый станет большим человеком. Еще пригоним оленей, крупных якутских оленей. Каждый станет большой бригадир. Мы с вами, ребята, все обговорим. Дам документ. И если я что-то не выполню, можете уезжать. Жена дома, дети, — сказал старший. Может, мы уедем, а будет плохо, вернемся. Другой разговор. Рулев включил свою улыбку. И чум вроде бы осветился. Только сделаем наоборот. Каждому привезу жену и детей. Всех, кого он пожелает. Привезу самолетом со всем имуществом. Прямо у палатки высажу. Ребята, женам, детишкам покажете. Ведь здесь места, где никто не ходил. Новые здесь места. Вы же кочевники. Рулев улыбнулся. И теперь я сам начинал верить в этот фантастический договор. «Нельзя!» — вздохнул старший. «Руководство нас не отпустит!» «Это моя забота!» — быстро сказал Рулев. «Будете числиться, если хотите, в командировке, как сейчас. Захотите, войдете в мой штат постоянно». «Когда семью привезешь?» Пастухи быстро и возбужденно переговаривались,